Елена Ивановна Дьяконова родилась 26 августа 1894 года в Казани в семье мелкого чиновника, умершего вскоре после рождения дочери. Детство Елена провела в Казани, а в 1911 с новой семьей матери перебралась в Москву, где поступила в частную женскую гимназию. Ее одноклассница Анастасия Цветаева оставила такой портрет Елены гимназических времен. Тоненькая, длинноногая девочка в коротком платье. Это Елена Дьяконова. Узкое лицо, русская коса с завитком на конце. Необычные глаза, карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими. В 18-летнем возрасте Елена заболела туберкулезом и по предписанию врачей отправилась лечиться в швейцарский курорт Клавадель. Там произошла встреча, изменившая всю жизнь юной москвички. Начинающему французскому поэту Эжену Гранделю в то время шел 17-й год. В Клавадель его отправил отец, крайне недовольный тем, что его сын занимается таким несерьезным делом — поэзией. Видимо, Грандель-старший полагал, что горный воздух Клаваделя приведет голову сына в порядок. А вышло наоборот. Эжен встретил свою музу, русскую девушку Елену Дьяконову. Потрясенный ее красотой и эмоциональностью, Грандель дал ей имя Гала, по-французски праздник, торжество. Именно под впечатлением от встречи с ней он решил окончательно посвятить себя поэзии. В историю мировой литературы он вошел как Поль Элюар. Этот псевдоним придумала ему Елена. Влюбленным пришлось пережить испытание разлукой. Эжен вернулся в Париж, Елена в Москву. Преодолеть сопротивление родителей Жена и внешние обстоятельства. Началась Первая мировая война. Грандель ушел на фронт санитаром, но в марте 16-го Елена приехала в Париж, решив дождаться любимого во Франции. В феврале 17-го молодые люди заключили официальный брак. У них родилась дочь Сесиль. Впрочем, нормальной семьи не получилось. Бурные ссоры сменялись не менее страстными примирениями. Но духовное родство между супругами, несомненно, было. Гала принимала деятельное участие в жизни мужа, разделяла его увлечение новомодным течением в искусстве — дадаизмом. В 21-м Элюар и Гала впервые посетили кёльнскую мастерскую художника-дадаиста Макса Эрнста. Сначала Гала позировала ему для картин, а затем стала его возлюбленной, при этом не порывая с Элюаром. В 22-м Элюар, Гала и Эрнст поселились вместе во Франции, не скрывая своих отношений. Для свободных от устаревшей буржуазной морали молодых интеллектуалов такое поведение в то время было в порядке вещей. Например, Элюар любил показывать снимки своей обнаженной жены друзьям. В августе 29-го Элюар и Елена с дочерью приехали в испанскую деревню Кадакес в гости к новому знакомому Элюара, каталонскому художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали. Он был моложе жены Элюара на 10 лет, но влюбился в нее мгновенно и навсегда. По воспоминаниям Дали, новая знакомая так поразило его, что он мог только истерически хихикать и пританцовывать вокруг нее. Галу тоже впечатлил странный живописец, балансирующий на грани гениальности и безумия. И когда во время одной из прогулок Дали признался ей в своих чувствах, она произнесла одну единственную фразу: «Мой маленький мальчик, мы не расстанемся никогда». Элюару пришлось смириться с потерей жены. В качестве извинения Дали написал портрет поэта. Как он сам объяснял: «Я чувствовал, что на меня возложена обязанность запечатлеть лик поэта, с Олимпа которого я похитил одну из муз». Несмотря на то, что в жизни Элюара затем были другие женщины, он до самой смерти продолжал писать Елене нежные письма. Гала и Дали поженились только тогда, когда Элюар скончался. Церковный брак они заключили 8 августа 1958 года, через 29 лет после своей первой встречи. Для Дали Гала стала источником вдохновения, идеалом женщины, постоянной и любимой моделью. В посвящении к своим мемуарам художник назвал ее «моим гением», «моей победоносной богиней», «моей Еленой Троянской», «моей святой Еленой». Жену художника можно видеть на самых известных его полотнах. От сна, вызванного полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения, до атомной Леды. А многие картины художник подписывал двойным именем Гала Дали. В бытовом плане Гала и Дали, что называется, нашли друг друга. Закомплексованный, непрактичный и застенчивый художник, одержимый множеством фобий, нуждался в опеке, и таким опекуном для него стала Гала. Она внимательно изучала заключенные мужем контракты и, если не была согласна с их условиями, расторгала их. Об этом она как-то сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю», разрывая легкомысленно подписанные им договоры. Более того, Гала ощутимо влияла на творческую манеру художника, организовывала выставки его картин, находила спонсоров, заставила освоить множество смежных профессий, от оформления витрин бутиков до производства украшений. Именно благодаря ей творчество Дали стало пользоваться коммерческим спросом во всем мире. Все это породило двойственное отношение к Гала. Одни называли ее алчной хищницей, подмявшей под себя безвольного гения, другие уверяли, что без Гала Дали просто пропал бы. Но нет сомнения в том, что Гала была для Дали практически всем — женой, любовницей, моделью, матерью, другом, менеджером, нянькой. Сестра жены художника Лидия так описывала их быт: «Гала возится с Дали как с ребенком, читает ему на ночь, заставляет пить какие-то необходимые таблетки, разбирает с ним его ночные кошмары и с бесконечным терпением рассеивает его мнительность». В 1934-м по настоянию Гала супруги предприняли поездку в США, и она ознаменовала собой новый этап известности художника — всемирный. В Америке семья провела годы Второй мировой войны, несколько послевоенных лет, и все это время творчество Дали пользовалось оглушительным успехом. В 1948-м супруги с триумфом вернулись в Европу. И с тех пор Сальвадор Дали никому не уступил титул самого знаменитого и коммерчески успешного художника мира. Интимная жизнь пары неизменно возбуждала жадный интерес публики. В сексуальном плане брак Гала и Дали был свободным от взаимных обязательств. Когда жене исполнилось 74 года, Дали подарил ей небольшой замок Пуболь в Испании. Там он мог навещать жену, только получив от нее предварительное письменное разрешение. Последние годы Гала были омрачены тяжелыми болезнями. Сама она признавалась, что день ее смерти станет лучшим днем ее жизни. Скончалась русская муза великих европейцев 10 июня 1982-го. Ей шел 88-й год. Похоронена она была в замке Пуболь. Сальвадор Дали пережил жену на 7 лет. После ее смерти он впал в тяжелое душевное расстройство и почти полностью перестал работать.